Через месяц в Сенате станет все известно. — Прикажи закрыть гавани, — посоветовал Филарх. — Ты издеваешься, — рассвирепел Деметрий. — Ромейский соглядатый пролезет в любую щель. Меня сгноят в тюрьме, как Персея. Он бессильно склонил голову. — Государь, тебе плохо позвать врача? — Какого врача? — Чтобы он увидел Филиппа у меня в передней? Филарх вопросительно посмотрел на Деметрия. — Я придумал, — сказал тот, с усилием поднимая голову. — Скажи этому Филиппу, что бежишь за врачом, а сам за стражниками. Пусть свяжут самозванца и доставят в закрытой повозке в Лаодикею. Поедешь с ними и проследишь, чтобы ночью его посадили на наш сторожевой корабль. Нет, поедешь сам до Остии и сдашь самозванца претору. Пиши. Филарх взял папирус и каламус. Примите задержанного в Антиохии самозванца, объявившего себя Филиппом. С почтением, Деметрий, сын Селевка, воспитанник Рима. Написал? Филарх кивнул головой. Не забудь поставить мою печать. Вот теперь в Риме поймут, на кого можно положиться. А теперь иди. Что ж ты стоишь, иди! Публий Сципион Полибию желает радоваться. Ты просил меня писать, и я выполняю твою просьбу тем охотнее, что с того времени, как покинул Рим, мысленно все время с тобой. Итак, я на войне, как говорят мои бывалые товарищи по оружию, самый странный и страшный из войн, в какой им приходилось участвовать. На самом деле последнее — из наших войн война с Персеем длилась неполных 3 года. Здесь же войне не видно конца. Ни одна из битв не может решить ее исхода. Консул Тиберий Семпроний Гракх, да будет к нему милостивы маны, в своей реляции Сенату заявил, что разрушил 300 городов кельтиберов и завершил войну. То, что он назвал городами, это крепости, которые восстанавливаются после их разрушения уцелевшими кельтиберами. Война то утихает, то разгорается, как пламя костра. Поэтому я бы назвал ее огненной войной. Так же, как для огня нет разницы между временами года и суток, у этой войны нет никаких правил и ограничений, я бы сказал, никаких законов, лишь бы было чему гореть. А теперь я расскажу тебе о деле под Итаркатией. Это укрепленное поселение племени Ваккеев. Консул приказал разбить лагерь, и едва воины вырыли ров, насыпали вал, укрепили его кольями, как из ворот Итаркатии выехал вперед великан на низкорослом, как у всех испанцев, коне. Ноги его едва не касались земли, панцирь на его груди пламенел в лучах заходящего солнца. Приблизившись к нам на полет стрелы, он сорвал с головы шлем, так что длинные волосы рассыпались по его плечам, и что-то громко выкрикнул на своем варварском языке. «Вызывает на бой», — объяснил мне центурион, трижды побывавший в Испании. «Почему же никто не принимает вызова?» — спросил я. «А кому охота рисковать жизнью?» — ответил он. «В одиночном бою. С ваккеями лучше не иметь дела». Проскакав вдоль линии нашего вала на том же безопасном расстоянии, всадник повернул своего коня и с песней удалился в свой город. Варвары, высыпав на стены, приветствовали его торжествующим ревом, словно победителя. Наутро повторилось то же самое, только кто-то из наших попытался достать всадника стрелой и, разумеется, не попал, вызвав его хохот. Вот тогда-то я и принял решение вступить в схватку с наглецом и отправился к консулу за разрешением. Тот, услышав о моем намерении принять вызов, пожал плечами. Конечно, было бы хорошо наказать этого варвара и поднять боевой дух нашего войска, но ведь он выше тебя на две головы. — В лагере многие выше меня, — сказал я, — но они терпят издевательство варвара. Консул покраснел. Он сам ведь высокого роста. И раздраженно бросил. — Делай, как хочешь. Я не возражаю.